Глава 23. Иранда сел и задумался. Его совершенно не устраивало сложившееся положение вещей. Во-первых, он опозорился. Несмотря на все благодушия Анрита, его не оставлял в покое этот факт, хоть из тела выпрыгивай или под землю проваливайся. Проклятый шипучий напиток. Отныне на земле будет пить только воду. Во-вторых, отец Ани был прав. Надо было на себя полагаться в вопросе открытия портала. А он не расспросил толком Ока и теперь ждет милости, когда оно решит вернуть их назад. Аж противно от собственной нерациональности. А ведь у него теперь нет права быть беспечным. Он обязан защищать жену и малыша любыми средствами, и на земле ему уже нечего делать. Иранда претила быть беглецом, скрывать свое лицо как преступник и сущность, которой привык гордиться. Не пристало ему, дракону королевской крови, вести себя так. Конечно, спасибо Славе за помощь, но пора было брать решение на себя. И третье, что не давало Иранда покоя, это мысли о том, кто был заговорщиком в Дриере. Пока они с Аней находятся здесь, неизвестно, что происходит там. Если покусились на избранницу, которая должна родить наследника, значит, могли задумать самое ужасное. К примеру, свергнуть короля Доризаэна и захватить престол, в душе кольнула догадка. Возможно, и дочь Доризаэна умерла не от укуса змеи. У кого же хватило наглости покуситься? Пока злоумышленники не раскрыты, значит, и по возвращении во дворец Аня не будет в безопасности. На магов нельзя было полагаться. Они уже себя скомпрометировали. «О чем ты задумался, любимый?» – приобняла его Анрита. «Кто перебрасывал тебя в наш мир? Аргар и еще двое наших магов. Один из 12 в Верховном Совете Старейших. Жаль, не помню его имя. И молодой, безбородый. Он приходил в наши палаты вместе с Альказаэдром, когда мы только вселились в них. Служил у дверей вместе со стражей». «Доримандер или Ирон?» – оживился Иранда. «Кажется, первый. Они совсем не скрывали лиц». «Потому что были уверены, что тебе не вернуться, мерзавца». Иранда сжал кулаки. «Я лично сверну им шеи». «Но зачем они это сделали?» — спросила Аня, потянувшись к одежде. «Я понимаю, что маркотарский колдун хотел мне отомстить, но им это зачем?» «Это предстоит выяснить», — стиснул зубы Иранда. «Как ты думаешь, маркотар не сбежит?» «Не волнуйся, родная», — улыбнулся принц. «Ваши бункеры крепки, а техномаги могущественны и не позволят Аргару сбежать. А главное, я с тобой, и я защищу тебя». А сам с тревогой подумал, что с этим вонючим гадом нельзя успокаиваться до тех пор, пока он существует. Если Аргар каким-либо образом сможет вернуться на Дриэру, он обратится к Альказаэдру с требованием провести ритуал высвобождения души из этого смрадного тела. «Знаешь», — заметила Аня, тоже подумав об уничтожении врага, «учитывая то, что он очень похож на робота из жидкого металла во втором «Терминаторе», это кино такое. Может, Аргара извести удастся так же?» «Расскажи». «Ну, этого неубиваемого робота растворили в расплавленном металле. Стали литейным цеху». «Расплавленный металл?» — задумался Иранда. Аня чмокнула его в щеку. «Да зачем нам это? Ты же сам сказал, что все будет хорошо». «Конечно». Принц старался звучать убедительнее, хотя сам в этом был совсем не уверен. Магия маркотарского колдуна была велика, а хитрость неисчерпаема. Только Альказаэдр способен был сразить Аргара в магическом бою, если, конечно, не считать Аню со своей флешкой. А может, еще флешек набрать? Для усиления эффекта. С вирусами. Внезапно Иранда посветлела лицом и выдохнул. У него возникла идея насчет портала. Аня уже оделась, Иранда обратился в дракона и опустил крыло перед женой. «Полетим, так быстрее». «Ты не устал?» «Ничуть. Еще, Анрита, мы не едем к твоей бабушке». «Почему?» «Мы возвращаемся в Дриэру». «Открывается портал?» — всплеснула она руками. «Нет, но я знаю, кто его откроет», — уверенно заявил Иранда. «Предупреди Славика, что мы возвращаемся на север, под Рязань».